Глава 7. У Тома Бомбадила. Четыре хоббита переступили широкий каменный порог и замерли, помаргивая. Они оказались в низком, но просторном покое, освещенном висячими лампадами и пламенной вереницей длинных свечей, сверкавших на темной гладкой столешнице. В кресле, в дальнем конце покоя, лицом к дверям сидела хозяйка дома. Ее белокурые волосы ниспадали на плечи и мягко струились вниз. Ее облекало платье, нежно-зеленое, как юный тростник, а пояс был золотой с ярко-голубыми незабудками. Вокруг нее на зеленых и бурых блюдах плавали кувшинки, и как на озерном троне сидела она. — Входите, дорогие гости! — прозвучал ее голос, тот самый чистый и вековечный. Робко вступили они в покой, неловко и низко кланяясь, точно постучались, чтобы попросить напиться в обычный дом у дороги, а им отворила прекрасная эльфийская дева в цветочном уборе. Но они и слова не успели вымолвить, как она перепрыгнула через лилии и, смеясь, устремилась к ним, и платье ее прошелестело точно прибрежный камыш, шелохнутый ветерком. — Смелее, милые друзья, — сказала она, — смейтесь, веселитесь, я Золотинка, речная царевна. Пропустив их мимо себя, она затворила дверь и обернулась, отстраняя ночь за дверью легким движением гибких белых рук. — Пусть ночь останется в лесу, — сказала она. — Вы, верно, все еще страшитесь густого тумана, темных деревьев, заводи и омутов, да неведомой твари лесной. Не бойтесь, не надо. Нынче вы под надежным кровом Тома Бомбадила. Они переминались у порога, а Золотинка, улыбаясь, разглядывала их. — Прекрасная госпожа Золотинка, — промолвил, наконец, Фродо, охваченный непонятным ликованием. Бывало, он обмирал от восторга, внимая очарующим эльфийским голосам, но тут волшебство было совсем другое, и восторг не теснил ему грудь, а согревал сердце. Чудесное не было чуждым. «Прекраснейшая госпожа», — повторил он, — «мне вдруг стала внятной таинственная отрада ваших песен. О, тростинка стройная, дочь реки причистой, камышинка в озере, трель струи речистой, о, весна и лето, и сестрица света, о, капель под звонким ветром и улыбка лета». И он осекся, сам себе удивляясь, а Золотинка рассмеялась. — Добро пожаловать, — сказала она. Вот не знала, что в Хоббитании живут такие речистые хоббиты. Но ты, верно, дружен с эльфами. У тебя такие ясные глаза и звонкий голос. Как хорошо, что вы до нас добрались. Ну, рассаживайтесь. Хозяин сейчас придет, только задаст корму лошадкам. Они ведь устали не меньше вашего. Хоббиты ног под собой не чуяли и охотно уселись в низкие тростниковые креслица. Золотинка хлопотала у стола, а они не сводили с нее глаз, наслаждаясь словно танцем резвой прелестью ее движений. Со двора доносилось веселое пение. Снова и снова повторялось уже слышанное «сыр-бор, гол-лок, сух-мох» и звучал припев. «Молодчина, Бомбадил, вовремя пришел ты к ним в голубом своем камзоле и ботинки желтые!» «Прекрасная госпожа», — снова заговорил Фродо, — «может, это и глупый вопрос, но все-таки скажите, кто такой Том Бомбадил?» «Он такой и есть», — отозвалась Золотинка с улыбкой, обернувшись к нему. Фродо вопросительно взглянул на нее. «Ну да». — Вот такой, как предстал пред вами, — ответила она на его вопросительный взгляд. — Он здесь всюду хозяин. Ему подвластны леса и воды, холмы и долины. — Значит, он повелитель здешнего края? — Да нет же, — возразила она, и улыбка ее потускнела. — Как это было бы тягостно, — прибавила она вполголоса, почти про себя. — Деревья и травы, и все обитатели нашего края живут себе и живут. Ничьих велений им не нужно. А Том Бомбадил всем хозяевам хозяин. Он знает наперечет все неведомые тропы и тайные броды. разгуливает по лесу и пляшет на холмах средь бела дня и темной ночи, никто ни в чем ему не помеха. Старый Том Бомбадил не ведает страха, он здесь извечный хозяин. Дверь распахнулась, и вошел Том Бомбадил. Он был без шляпы, его пышные курчавые волосы венчала корона из желто-алых листьев. Том рассмеялся, подошел к золотинке и взял ее под руку. — Вот она, моя хозяйка в изумрудном блеске, — сказал он хоббитам, — вся в зеленом серебре и звездистых искрах. Больше свеч на стол, хозяйка, сдвинем занавески, и за добрую едой вечер минет быстро. Стол накрыт, и ужин ждет, молоко да масло, белый хлеб и желтый мед, значит, все прекрасно. — Стол-то накрыт, — отозвалась золотинка, — а вот гости готовы ли к ужину? Том захлопал в ладоши и весело удивился самому себе. Вот растяпа, заспешил, приглашает ужинать, а зайчата чуть живые, им умыться нужно. Ну-ка, милые, сюда, а плащи снимайте, есть и мыло, и вода, умывайтесь, зайцы. Он отворил неприметную дверь в глубине зала, и хоббиты потянулись за ним. Короткий коридорчик, и за углом дверь в северную пристройку с покатым потолком. По стенам тесаного камня развешаны были зеленые циновки и желтые коврики, плиточный пол устилал свежий тростник. У одной стены рядком лежали четыре плотных тюфячка и белые стопки постельного белья, у другой, напротив, стояла широкая скамья, а на ней глиняные плошки и коричневые кувшины с кипятком и холодной водой, и возле каждого ложа мягкие зеленые шлепанцы. Вскоре умытые и освеженные, хоббиты сидели за столом, по двое с боков, во главе хозяин, против него золотинка. Ужинали долго и весело. Изголодавшиеся хоббиты уплетали за обе щеки, но сыру и сливок, хлеба и меда, зелени и ягод было вдоволь. Пили они из своих кубков, словно бы кристальную родниковую воду, но она веселила пуще вина и развязала им языки. Вдруг оказалось, что они звонко распевают, словно петь было легче и проще, чем говорить. Наконец золотинка с Томом поднялись и убрали со стола. Гостей пересадили в кресло у камина. Они положили усталые ноги на подставленные скамеечки. В широком камине радостно полыхал огонь и веяло сладковатым запахом. Дрова, наверное, были яблоневые. В прибранном покое погасили огни, осталась лишь одна лампада да четыре свечи на каминной доске по паре с каждого края. И со свечой в руках возникла перед ними золотинка. Каждому из них пожелала она покойной ночи и приятного сна. «Отдохните до утра», — сказала она. Лесных гулов и ночных шорохов не бойтесь. Двери наши овевает ветер с холма, а в окна проникает лишь лунный и звездный свет. Доброй ночи. И ушла. Шелестя и мерцая, точно прожурчал в ночной тиши ручеек по прохладным камушкам. Том сидел с ними и молчал, а они набирались храбрости спросить хоть о чем-нибудь из того, о чем хотели спросить за ужином. Глаза у них слепались. Наконец Фродо проговорил. — Ты меня услышал, хозяин, или просто случайно проходил мимо и пришел на помощь? Том словно очнулся от приятного сновидения. — Что? На помощь? Нет, не слышал. Я ведь песни распевал и тропинкую речную к дому своему шагал. Ну, а в общем, стороною про тебя и раньше знал. Знал, что хоббиты зайчата в лес попали не случайно, да и все тропинки тайно нынче сходятся к ветлянке. Старый вяз сюда их тянет, чтобы путников губить. Так, а мне чего ж хотелось на лесной тропинке? Он снова закивал. Его клонила дремота, но он продолжал теперь уже напевно. У меня там было дело — собирать кувшинки, чтоб потом преподнести их милой золотинке. Я всегда так делаю перед первым снегом, чтоб они цвели у ней до начала лета. Собираю на лугу, в чистом светлом озере, чтоб ладони холодов их не заморозили. Я у этих берегов давнюю порою и жену свою нашел раннюю весною. В камышах она звенела песней серебристой, а над нею распевал ветерок росистый. Он открыл глаза, и взгляд его блеснул синевой. Так что, видите, друзья, я теперь не скоро у ветлянки окажусь. Может, лишь весною, да и связом повидаюсь под конец распутицы, в дни, когда на нем листва весело распустится, и когда моя жена в золотистом танце на реку отправится, чтобы искупаться.